там эти. «Какой из тебя путешественник?» — сказал Абдул. «Там по скалам лазить надо, по отвесным горам и вообще». «Научусь». «Нет, ты слабак». «Хочешь, в школу залезу?» «Зачем?» «Ну, поджиги, что Дереша отнял, заберу обратно». «Заперта школа». «Так залезу». «Слабо тебе, Сашка!» — пренебрежительно усмехнулся Абдул. Цыкнул на песок сквозь дырку в зубах. Двухэтажная деревянная школа в селе была выстроена в земские либеральные времена. С одной стороны она выходила на тихую сельскую улицу, с другой к ней примыкал одичавший разросшийся парк. Тетка Авдотья, школьная сторожиха, стояла посреди улицы и звала невесть куда исчезнувшего внука Петьку. «Демон, чистый демон!» — ругалась тетка Авдотья. В кустарнике позади школы прятались Валька сонный и Абдул. Он крепко держал Петьку демона. «Сиди тут, пусть бабка Авдотья тебя дольше на улице ищет», — объяснял Абдул. Петька молча и яростно вырывался. Сашка по водосточной трубе лез на второй этаж. Труба была ржавая, она скрипела и колебалась. Куски ржавчины и звездки и выкрашенного кирпича падали на траву. «Слазь! Слазь обратно!» — отчаянным шепотом умолял его Валька. Перед карнизом Сашка передохнул. Теперь было главное — по узкому в ладонь карнизу пройти к окну. «Упрямый же!» Облегченно и с завистью вздохнул Абдул, когда Сашка исчез в раскрытом окне. В это время Петька вырвался из Абдуловых рук и с оглушительным ревом кинулся на бабкин голос. Сашка ощупью крался по темным и от темноты гулким и длинным коридорам школы. А на улице бабка Авдотья выслушала Петьку демона, отвесила ему подзатыльник и заполошно кинулась к школе, нашаривая в юбке ключи. «Это не ученики, это хищники», — сформулировала бабка, отпирая школьную дверь. И она же на другой день вела Сашку по коридорам школы к директору. Сашка шел с опущенной головой. День был солнечный. Коридоры теперь были ярко освещены и совсем не страшны. Бабка Авдотья не больно стукала Сашку в затылок сухоньким кулачком и ругала. Потом подвела его к двери со стеклянной табличкой «Директор». Ткнула последний раз кулачком. «Идол ты недисциплинированный!» И, оглянувшись, перекрестила понурую Сашкину спину. Директор сидел один. Был он однорук и одет в потертый военный китель, и худое лицо его не обрело педагогического выражения. Директор смотрел в окно, откуда падал солнечный свет, и кружились в этом свете пылинки. На директорском столе грудой лежали самодельные пацанячьи пистолеты, поджиги. Сашка переминался у двери, а директор смотрел в окно. «В окно вчера ты залезал?» — не оборачиваясь, спросил директор. «Я...» «Где порох берете?» «Из спичек. Стреляет. Ага. Директор повернулся к Сашке. «Ведь искалечить же может. Мы для игры». «Дурачье! Боже, какие вы дети!» И задумался, облокотившись на руку, недавний человек из окопа. Сашка молча переминался. «Возьми это и выбрось все сам, так, чтобы никто не нашел. Ты понял?» «Понял». Сашка стал рассовывать по карманам самодельное оружие, и директор обрубком руки придвинул к нему остальное. «Я твои сочинения читал. Не по теме ты пишешь, Ивакин. Орлы у тебя летают, моря. Ты орлов видел когда-нибудь?» «Нет», — признался Сашка. Вечером Валька и Сашка сидели в старом сарае на куче сена. Сквозь прохудившуюся крышу падал закатный свет. Он сказал: «Если хулиганить не буду, море увижу, орлов и горы, и все. У нас дома шкатулка такая есть из кожи и круглая. Там бумаги про одного путешественника. Их отец велел вывести. Может, там тайна какая или секрет? Может, хребты какие неизвестные или племена? Ты читал?» «Отец книжку собрался писать до войны. Там про птицу. Принеси. Мать запрещает. Она знаешь, как бережет». «Подожди!» Сашка прошел в угол сарая, отгреб сено и долго возился там, гремя железом, досками. «Иди сюда!» — приглушенно позвал он. В углу сарая была выкопана яма, горела свечка, и стоял на дне деревенский плотницкий сундучок. «Смотри!» Саша Ивакин повозился с замком и открыл его. Крышка сундучка была оклеена переводными картинками, а на дне лежала потрепанная книга. «Давид Ливингстон. Путешествие по Южной Африке». Буйвол, обнаженный негр и крокодил были изображены на обложке. «Мать на учебнике деньги дала, а я увидел и сказал, что потерял деньги. Били? Не очень, только книжку прятать пришлось». «Ладно, принесу», — пообещал Валька. «Я сейчас». Пусто, холодно было в сарае. Но озябший Сашка смотрел на обложку с буйволом, негром и крокодилом и улыбался неизвестно чему. Скрипнула дверь. Валька нес в руках старинную кожаную шкатулку с медным замочком. «Шкатулку надо на место, чтобы мать не заметила», — прошептал он. Они сели друг возле друга, и Валька открыл шкатулку. В ней были свернутые трубочкой тонкие тетради в клеенчатых переплетах. «Подожди», — сказал Сашка, — «не видно же ничего». Он снова повозился в своем углу и извлек из тайника еще свечку. Зажег ее. «Давай». Шевеля губами, Сашка читал вслух. «С детства мое внимание было приковано к легенде об удивительной птице, розовой чайке арктических стран. Люди, видевшие ее, навсегда заболевали двумя болезнями — противоестественной тягой к полярной стуже и отвращением к суете обыденной жизни –